связи личного характера. Сидели на дворе, играли в домино. Дело было летом после дождя, в хорошую погоду. Облака, вытряси воду, плыли над головой пышные и умиротворенные. Лужи сохли быстро, от них поднимался невидимый пар. Скоро идти ужинать, игра малость приелась, и пришло время побеседовать о разных вещах. «Ой, устал я сегодня чего-то», — сказал Василий Васильевич, принюхиваясь к сложным ароматам, слетавшимся вниз к игрокам из 12 кухонь дома. «Жарко было», — согласился Валентин Кац, размешал костяшки и спросил товарищей. «Еще одну рыбу забьем». И в этот момент во двор вошел Корнелий Удалов. Был он потен, светлые волосики завелись, штаны грязные, пиджак через плечо, в руках, вся в белых потеках, банка из-под белил. В ней болтается малярная кисть. «Корнелий-то, — сказал Погосян, — Корнелий стал маляром, да?» «Дурачье, — сказал Удалов, — покосился на свои окна, не наблюдает ли за ним жена его Ксения, и, поставив банку посреди двора, уселся на скамью. «История со мной случилась», — сказал он, — «фантастическая». «Всегда с тобой что-нибудь случается», — сказал Валентин. «Может, все-таки забьем еще одну рыбу?» «Что за история, а?» — спросил Погосян. Удалов, которому очень хотелось поговорить, сразу ответил. «Дорогу на Грязнуху знаете, к санаторию?» «Ну?» «Так вот там все и произошло. Не было сегодня дороги». «Куда же она, болезная, делась?» «Даже не знаю, что на это ответить», — сказал Удалов. «Рано человечеству об этом знать». «Ты, Корнелий, не крути», — обиделся Василий Васильевич. «Ты всегда в истории попадаешь и придаешь им космическое значение». «Вот именно, что космическое, не менее чем космическое». «Ясно», — сказал из открытого окна своей комнатки Грубин, который весь этот разговор отлично слышал. Занимался работой скучной, но творческой. Вырезал на рисовом зерне песнь о вещем Олеге. «Ясно. Американцы с Луны камень везли, обронили на полдороги и по Корнелиевой дороге угодили». «Ай, циник ты, Грубин», — сказал с тоской Корнелий Удалов. И видно всем было, что и в самом деле очень ему хочется рассказать, но пока не решается. На выступающих частях его пухлого лица показались капельки пота. «Циник ты, Грубин, и самое удивительное, что почти угадал, хотя не можешь себе представить всей глубины такого события. Я же слово дал, почти подписку, что не разглашу». «Ну и не разглашай», — сказал Грубин. «Ну и не разглашу», — сказал Удалов. «Нужны нам твои истории», — сказал Грубин, который, несмотря на эти резкие слова, был лучшим другом Удалова. «Так что с дорогой-то приключилось?» — спросил Валя Кац. «А то меня сейчас же на ужинать позовет». «Не поверите», — сказал Удалов. «Не поверим!» — согласился из окна Грубин. Но Удалов уже решился на рассказ, не слышал грубинских слов, глаза у него помутнели и приобрели отсутствующее выражение, с каким былинные сказители в отдаленные времена вынимали гусли из торбы, обращали лицо к самому князю и начинали разворачивать длинное увлекательное повествование, правдоподобное для слушателей и совсем невероятное для потомков. «Я сегодня до Грязнухи пешком пошел», — сказал Удалов, — «до маслозавода автобусом, а там пешком. Нам через месяц нужно будет в санатории крышу перекрывать. Вот и пошел посмотреть». «А как же твой, Корнелий, персональный грузовик?» — спросил Грубин. «Машина в потьму, за генератором ушла. А я в санаторий отправился. А куда мне спешить, я спрашиваю? Куда мне спешить, если дорога лесом, местами над самым берегом, птицы поют, вокруг никакого движения, и даже отдыхающих не видно?» «А это правда, что санаторий прикрыли?» — спросил Василий Васильевич. «Временно», — сказал Удалов. «Временно грязевой источник иссяк. Будем, наверное, нарзан возить, это как решим». «Вот я их и встретил». «Отдыхающих?» «Каких отдыхающих? Людей на москвиче. Целая семья. Туристы, наверное. На крыше все привязано. И палатка, и матрац, и детская коляска. Потому я к ним и не подсел. 5 человек в машине». «Зачем тебе к ним подсаживаться?» «Как зачем?» «Чтоб до санатория подбросили». «Так они же тебе навстречу ехали». «Нет, Валентин, ты все путаешь. Сначала они меня обогнали, и я к ним не подсел. Куда спешить? А потом они обратно поехали, навстречу. Он сам, который за рулем сидит, бледный весь, детишки плачут. Высунулся из машины и машет рукой, давай в смысле обратно. Вот, думаю, чудак. Не знал я еще, что ждет меня за поворотом». «За поворотом Корнелия ждал холодный труп», — сказал Грубин. «Не перебивай!» — возмутился Погосян. «Человек рассказывает, понимаешь, а ты перебиваешь!» «За поворотом меня ждал знак «Идут дорожные работы». Знаете такой знак? Треугольный, а в нем человек с лопаткой. Я даже удивился, какие такие дорожные работы без ведома ремстройконторы. Город наш небольшой, и не может быть неизвестных работ. И еще меня удивило, что знак странный, плохо выполнен с точки зрения художественного образа. У рабочего 3 ноги. «А кто у нас знаки делает?» «Знаки из Вологды присылают. Знаки — дело милицейское, да не в этом дело. Плохой ли знак, хороший, но что характерно? 3 ноги. «Хулиганство!» — сказала старуха Ложкина, которая своего мужа покормила и теперь высунулась в просвет между аквариумом и канареечной клеткой, чтобы послушать интересную историю. «И я так подумал», — согласился Удалов. «И еще меня люди в «Москвиче» обеспокоили. Чего они испугались?» «Хулиганство! Ясное дело, хулиганство!» — повторила старуха Ложкина. «Знак, значит, стоит, закопан в землю, а из-за поворота слышны звон металла и всевозможные звуки строительных работ. Делаю еще 10 шагов. Признаюсь, что делаю их со всей осторожностью. Вижу. Поперек дороги барьер, и на нем надпись черными буквами «Проезд воспрещен». А прямо за барьером разворачивается бульдозер странного вида. А на бульдозере сидит, вы мне не поверите, инопланетный пришелец из космоса, и у него 4 руки и 3 глаза. «Вот дает!» — сказал Погосян, который ничему не поверил. «Валентин, обед стынет!» — крикнула жена Каца из окошка. «Погоди», — сказал Кац, — «дослушаю и приду». «Вы только подумайте, что делается!» — сказала жена Каца через весь двор старухи Ложкиной. «Валентин не бежит, когда его зовут кушать!» «На голове у него был прозрачный шлем, как у космонавтов», — продолжал Удалов, прикрыв глаза, чтобы яснее представить эту картину. «Из шлема торчат проводочки, а костюм на нем оранжевого цвета. Он меня увидел, виду не подал, заглушил мотор, соскочил на землю, и вижу я, что ног у него минимум 3. и, что характерно, все в различной обуви. Я поздоровался, потому что был в состоянии шока, и он мне тоже говорит: «Здравствуйте». «Во дает», — сказал Погосян. «Здравствуйте» значит на межпланетном языке, а Корнелий, ясное дело, ему не обучен, да?» «С детства», — сказал Грубин, который оставил свое дело и ни слова из сказанного не пропускал. «Он мне сказал по-русски», — возразил Удалов. «Ну, я ему ответил. Кто дал указание работы проводить?» «Конечно», — сказал Грубин. «Видим мы человека на трех ногах, гости из далеких звездных миров. И вместо «добро пожаловать» сразу ему ляпаем, кто дал указание». «Я перепугался», — сказал Удалов. «В другом случае я бы ему все как надо сказал. А тут с перепугу взял быка за рога». «А у него и рога были!» — удивилась старуха Ложкина. «Ну, это он фигурально», — сказал Василий Васильевич. «А, слушай, я пошел», — сказал Погосян. «Я пошел, а то он меня вместо ужина, понимаешь, баснями накормит». Но Погосян никуда не ушел. Ему хотелось, чтобы его стали останавливать, говорить, что все это шутка. Но никто не останавливал и не говорил. Все знали, что хотя у Удалова сильно развито воображение, хотя он человек нервный, он крайне правдив. «Я его спрашиваю», — продолжал между тем Удалов. А он машет своими ручонками и говорит: «Скандал? Безобразие получается». «И крупные они, пришельцы?» — спросил Василий Васильевич. «Да нет, не крупные, с третьеклассника», — сказал Удалов. «Я так и думал», — сказал Василий Васильевич. «Откуда им быть крупными?» «Я хотел под шлагбаум подлезть, а он сначала не пускал, на надпись показывал, лопотал, что проход воспрещен». «Ну, я ему и указал, что являюсь начальником ремстройконторы города Великий Гусляр, на окраине которого он ведет неизвестные работы». «Хе, и не испугался?» «Испугался я потом», — признался Удалов. «А сначала меня взяло возмущение. Ездит тут на бульдозере, не пускает, людей пугает. И что характерно, бульдозер также не нашей марки». Тогда пришелец этот оробел и говорит мне: «Извините, не будете ли так любезны проследовать за мной, поговорить с нашим руководством?» Жена Каца высунулась из окошка под талию и чуть не свалилась вниз. «И ты пошел?» «Ну, чё же, пошел». Подлез под шлагбаум, завернул за поворот, а там, за холмиком, открылось мне удивительное зрелище. И тогда я внутренне все осознал. Дорога там, метров на 30, была полностью разрушена, будто по ней громадным молотком стукнули или лавину обрушили сверху. Но я-то сразу понял, в чем фокус. Пониже, на склоне, лежала, накренившись, их летающая тарелочка. «А какие опознавательные знаки были?» — спросил подозрительно Погосян. «Без опознавательных знаков», — сказал Удалов. «Им это не нужно». Лежала эта тарелочка, вокруг нее масса пришельцев. Одни тарелочку чинят, другие на дороге возятся. Техника, приспособления, дорожные машины. Удивительно даже, сколько добра в этой тарелочке поместилось. Грубин вылез из окна, ноги сначала, сам потом, и подошел поближе. Я их спрашиваю: «Вынужденная посадка?» Из толпы ко мне один подходит, тоже на трех ногах, и отвечает: «Безобразная посадка, хулиганская посадка». Я, скажу честно, сделал штурману строгое предупреждение. Я спрашиваю: «Зачем же так строго?» И тогда он отвечает. В этот момент Удалов прервал свои речи, ибо почувствовал, как Шахерезада, что слушатели полностью захвачены повествованием. Удалов повернулся к своему окну и строго спросил. «Ксения, скоро ужинать?» Ксения ничего не ответила. «Успеешь еще поужинаешь», — сказал Кац. «Ты сначала свою байку доскажи». «Кому байка, а кому и действительность», — сказал Удалов, и никто не засмеялся. «Давай дальше», — сказал Василий Васильевич. «Прохладно становится». «Я спрашиваю, значит», — продолжал Удалов, закуривший. «Почему так строго? А мне главный пришелец отвечает. А что делать?» «Представьте, — говорит, — себя на нашем месте. Прилетаем мы на чужую планету. Имеем, — говорит, — строгий приказ в контакты не входить, а лишь проводить визуальные наблюдения. Туземные, — говорит, — цивилизации должны развиваться по своим законам». «Ха! Это кто такие туземные цивилизации?» — спросил Погосян. «Мы!» — ответил за Удалова Грубин. «Мы не туземные!» — сказал Погосян. «Это оскорбительное слово! Мы что, получается, голыми бегаем? Голые, да?» «Не оскорбляйся!» — сказал Грубин. А Удалов между тем продолжал. «Избираем, — говорит мне главный пришелец, — тихое место на окраине мелкого городка». «Это кто такой мелкий городок?» — спросил Погосян. «Великий гусляр, мелкий городок, да?» «Избираем мелкий тихий городок. Хотим сесть неподалеку, чтобы собрать образцы растительной флоры и сделать всякие снимки. И вот по вине этого головотяпа, штурмана, совершается катастрофа». «И правильно!» — сказала старуха Ложкина. «Правильно, что строго предупредили штурмана! Если пустили в космос, так работай, а ушами не хлопай!» «Может, он увидел сверху, какая прекрасная наша земля в окрестностях великого гусляра», — сказала жена Каца. «И рука у него дрогнула». «А что ихние предупреждения? Они с изоляцией или как?» — спросил Васильич. «Не знаю, не спрашивал», — сказал Удалов. «Если кому не интересно, уходите, не мешайте. Развели дискуссию». Находясь в центре внимания, Удалов заметно обнаглел, и в тоне его появились металлические нотки. Слушатели замолкли. «Вокруг нас роботы суетятся, машины, космонавты. Спешат, чтобы их позор не стал достоянием земной общественности». Начальник шлемом качает, вздыхает по-своему и говорит далее. «А каково нам будет, если галактика узнает, что наш корабль разрушил дорогу на Земле, в окрестностях великого гусляра? А представляете себе, как будут хохотать над нами нахальные акарили с планеты Цук? Как будут мяукать в припадке издевательства низменные душой тумсы? Как будут качать всеми своими головами мудрые якики? Ведь нас же предупредят на всю галактику». «Нет, не иначе, как у них предупреждение со строгой изоляцией», — сказал Василий Васильевич. «И как это ты, Корнелий, запомнил все эти имена?» — спросил Грубин. «Они знали, с кем на Земле встречаться», — ответил с достоинством Корнелий. «Представляете мое состояние», — говорит этот пришелец. «Ну и я, конечно, выражаю ему сочувствие». И тут подходит к нам еще один, в полосатом комбинезончике, черненький, с глазками врозь, и что-то по-своему лопочет. Я пока осматриваюсь, полагаю, что им с дорогой и ремонтом тарелочки придется до ночи провозиться, даже с ихней хваленой техникой. «Не знаю», — переходит тем временем на русский язык главный пришелец. «Но надеюсь, что сама судьба послала нам разумного и доброго туземца». «Так и сказал туземец?» — спросил Погосян. «Так и сказал». «Эх, тут бы я ему ответил», — сказал Погосян. «Поставил бы его на место! Ведь ты же не голый был!» «Не голый в пиджаке», — сказал Удалов. «Только я об этом не думал. Они со мной как с братом по разуму разговаривали. Зачем же междупланетные отношения обострять без надобности?» «Правильно», — сказал Василий Васильевич. «А то бы они бы тебя предупредили, только бы мы тебя и видели». «Ой», — — сказала жена Каца. «Какая опасность?» «Ничего», — успокоил ее Удалов. Я им сразу ответил. «Если есть просьба или поручение, люди земли и великого гусляра в моем лице готовы прийти им на помощь». «Молодец», — сказал Василий Васильевич. «По-нашему ответил». И тогда он мне говорит, что есть просьба. Дорогу они починят, следов не останется, тарелочку свою уберут на околоземную орбиту. Но вот белил у них нету. Чего? Белил масляных. Они по обочине дороги вывернули столбики, в труху превратили. А столбики должны быть окрашены в белый цвет во избежание аварии движущегося транспорта. Он меня и просит. Принеси, дорогой брат по разуму, нам банку белил. Мы тебя по-царски отблагодарим. Я ему отвечаю. Не надо мне наград. Всегда готов. А он мне отвечает, что галактика моей скромной услуги никогда не забудет. Ну и побежал я обратно в город. Слушатели с минуту сидели в молчании, осознавали, то ли Удалов свой рассказ завершил, то ли будет продолжение. Солнце клонилось к реке, тени стали длиннее, прохладный ветерок потянул из-за леса, у Кацев пригорел ужин. Но жена Валентина этого не замечала. «И все?» — спросил, наконец, Грубин. «Почти что», — сказал Удалов. Его праздник кончался. Кончался вместе с рассказом. Я целый час эту банку искал. И кисть тоже. Хозяйственный закрыт, на складе сторож, обедать ушел и так далее. Потом прибежал все-таки к ним. Но нельзя же людей подводить. Прибежал, а знака дорожного нету. И ничего нету. Ни тарелочки, ни машин, ни роботов. Пустота. А дорога? Дорога полностью починена. И ты домой пришел? Нет, сказал Удалов. Сначала я свое обещание выполнил. Я столбики покрасил. Они не крашеные были? Не крашеные. 4 столбика. Новенькие, но не крашеные. И около одного записка лежала. Показать? Конечно. Глядите. Удалов достал из кармана сложенную вчетверо записку. Развернул, разгладил на столе. И прочел вслух. Остальные склонились к столу и читали, повторяли за ним слово в слово. Вот что написано было в записке, печатными буквами, черными чернилами. «Заранее благодарны за помощь. Столбики к вашим услугам. Ваша помощь не будет забыта. Просьба о происшедшем не распространяться». «Ва, и без подписи», — сказал Погосян. «И правильно, что без подписи», — сказал Василий Васильевич. «Только ты, Удалов, доверия не оправдал. И будет тебе при первом же случае серьезное предупреждение с последствиями». «Это почему же?» — вскинулся Удалов. «Просили не разглашать, а ты разгласил. Знаешь, что за это бывает?» «Ничего подобного», — сказал Удалов с обидой. «Они тоже хороши. Я бы молчал, а они улетели и никаких следов. Может, мне хотелось им вопросы задать. Может, мне хотелось с ним о будущем посоветоваться. Может, они из благодарности могли не записочку оставить, а хоть какой бульдозер ихней марки для нашей конторы. Разве неправильно я говорю?» И все согласились, что правильно. «Я даже адреса их не спросил, с какой планеты они прилетели. Даже не узнал, что они будут делать, если агрессоры развяжут на Земле ядерную войну. Ну разве так себя ведут настоящие пришельцы? и все согласились, что настоящие пришельцы себя так не ведут. Потом опять все немного помолчали, переваривая серьезное событие, и Погосян спросил: «А доказательства у тебя, Удалов, есть?» «Какие еще доказательства?» «А доказательства, что ты сегодня с пришельцами виделся?» «Ну, знаете», — возмутился Удалов. «Ну, знаете, а банка эта, которая на виду у вас посреди двора стоит, из-под белил? Сегодня же брал на складе за наличный расчет. Зачем мне белила? Зачем мне, спрашиваю, белила?» «Вы же в курсе, что состою на руководящей работе». «Правильно говорит», — сказал Василий Васильевич. «Зачем ему про белила было врать?» «И завтра же, в воскресенье», — сказал Удалов нервно, — «пойдем все вместе на ту дорогу. И вы эти столбики увидите, свежепокрашенные. И такие эти столбики гладкие и ровные, что нашим плотникам никогда не сделать. Словно импортная мебель. И краска на четырех еще свежая». «Корнерий!» — крикнула из окна Ксения Удалова, которая была не в курсе и потому к Удалову уважения не ощущала. «Ну мне что, третий раз суп греть?» «Иду, Ксюша, иду», — ответил Удалов. «До завтра», — сказал он друзьям и соседям. «Чего уж там», — сказал ему вслед Василий Васильевич. «Почему не верить человеку? Конечно, мы ему поверим». И все поверили. И не поехали на следующий день на ту дорогу, хоть Удалов и уговаривал. Что толку на столбики смотреть? С тех пор в Великом Гусляре ждали нового прилета братьев по разуму. Потому что уже какие-никакие связи налажены, связи личного характера.